Этот танец, он нехороший, — заявил он наконец. — Отличный, — возразил я. — Чем он тебе не нравится? — Очень сильно медленный, — пояснил Фон, наклонился ко мне и обезоруживающе улыбнулся. — Хочешь мы танцевать твой особенный танец? — Особенный танец? — переспросил я. Затуманенная винными парами мысль моя работала медленно. — Какой это танец? — Раз, два, три, брык! Раз, два, три, брык! — пропел Фон. — А, вот ты о чем говоришь. Ну, давай станцуем, если хочешь. — Я очень много хочешь, — твердо сказал Фон. Он вывел меня на середину и крепко ухватился за мою талию, а все остальные, весело болтая и ухмыляясь от удовольствия, выстроились за нами. Мне хотелось внести в танец хоть немного разнообразия. Я взял у кого-то флейту, громко и фальшиво дул в нее, а сам тем временем повел танцоров в какой-то дикой пляске по всей площадке и дальше среди хижин фоновых жен. Ночь была очень теплая, и через полчаса такого веселья я совсем задохнулся, с меня ручьями лил пот. Наконец мы остановились отдохнуть и по обыкновению глотнуть подкрепляющего. Однако моя конга явно очень полюбилась Фону. Он сидел на своем троне, глаза у него блестели, ноги отбивали такт, и, отдавшись воспоминаниям, он тихонько мурлыкал мелодию танца и с плохо скрытым нетерпением ждал, пока я отдышусь, и можно будет повторить все сначала. Я решил, что надо как-то отвлечь его от этой затеи. В такую душную ночь конга требует слишком больших усилий. А сверх того, во время последнего круга я прибольно ударился о дверной косяк и содрал кожу с голени. Потом я мысленно поискал, какому бы другому танцу мне его научить, чтобы и сил требовалось поменьше, и оркестр мог быстро усвоить мелодию. Наконец я выбрал подходящий танец, еще раз попросил дать мне флейту и несколько минут на ней поупражнялся. Потом обернулся к Фону. Тот все это время с большим интересом наблюдал за мной. «Если ты велишь оркестру выучить эту особенную музыку, я научу тебя еще одному европейскому танцу», — сказал я. «Отлично, отлично», — ответил Фон. Глаза его заблестели, он повернулся и громко призвал оркестр к молчанию. Потом заставил их ходить вокруг нашего возвышения, пока я играл на флейте нужный мотив. Музыканты, на удивление, быстро подхватили мелодию и даже украсили ее собственными вариациями. Фон в восторге отбивал ногой такт. — Да, отличный этот музыка, — сказал он. — Теперь ты показать мне новый танец, да? Я поглядел по сторонам и выбрал молоденькую девчушку, которая, я уже давно это заметил, казалась на редкость смышленой. Я прижал ее к себе, насколько позволяли приличия, одежды на ней практически не было никакой, и пустился по площадке в развеселой польке. Моя партнерша после мгновенного замешательства превосходно подладилась под мой шаг, и мы в лучшем стиле прыгали и скакали по всему танцевальному залу. Желая показать, как ему нравится новый танец, Фон захлопал в ладоши, и тотчас же все присутствующие присоединились к нему. Сперва послышались самые обыкновенные разрозненные хлопки, но ведь это были африканцы. Они быстро вошли в ритм танца, и теперь рукоплескания раздавались точно в такт. Мы с девушкой обошли большую площадку 5 раз, и тут нам волей-неволей пришлось остановиться, надо было перевести дух.